коридоре послышались шаги. Молодой полицейский, который утром встретил Грэнса и Сундквиста в вестибюле больницы, быстро подошел к ним и ловко нырнул под бело-синюю ленту. «Здание осмотрели, как приказано, посторонних лиц не обнаружено», — сказал он, обращаясь к Эверту Грэнсу, затем продолжил, теперь уже глядя на Нильса Кранца. «Начальник охраны сказал, что второго ключа в больнице нет». «Это все?» «Все». Эверт Грэнс посмотрел на криминалиста, коротко рассмеялся. «Я сам мог бы тебе это сказать, Нильс, если бы ты спросил. Надо связаться с гражданской обороной. Ключи от таких замков находятся у них». Кранц ничуть не обиделся, сказал, что сейчас вернется и куда-то ушел. Эверт Грэнс подождал, пока его шаги стихли в отдалении, и подошел к Эрфорсу. «Ты сказал, она пролежала здесь несколько дней. А точнее?» «Точнее, пока не знаю». «Попытайся, прикинь, как давно она мертва?» Эрфорс вздохнул. «Я гадать не люблю, как тебе известно». «Ну, попробуй». «Как минимум 36 часов. Точнее скажу после вскрытия». Грэнс смотрел на дверь в стене кульверта. «Помоги-ка мне, Свен. Ты их допрашивал». Свен Сундквист поискал под белым халатом, чувствуя боль в укушенных мальчиком пальцах. Осторожно выпрямил их и попробовал достать блокнот, застрявший в наружном кармане куртки. «Согласно расписанию, вечерний охранник проходит по кульверту последний раз в 20:50. И в будни, и в выходные, поскольку вывозит мусор, я полагаю. Тогда, как утверждает начальник охраны, кучи одеял на койке не было. Стало быть, труп мог появиться здесь самое раннее в 21 час». Сундквист полистал блокнот, открыл его на одной из последних страниц. «В 7:30 утра ее обнаружил дневной охранник. На обратном пути с двумя вагонетками завтрака. Иными словами, она пролежала здесь 10,5 часов в этом кульверте. Если ее притащили из системы туннелей, собаки еще сумеют взять след». Впервые за все утро воцарилась тишина. Кранц, который, шурша, елозил по полу, куда-то ушел. Пластиковая лента никого сюда не допускала, а у Эверта Грэнса больше вопросов не было. Он коротко кивнул, взглянув на Свена и Эрфорса. Ему надо подняться этажом выше, в комнату охраны, поискать обычный телефон, которому не мешают толстые стены. Сначала он позвонил в дежурную часть. Через 15 минут кинолог с собакой будет здесь. Следующий разговор тоже был недолгим. В кратких словах он изложил Хермансон ситуацию с трупом в больничном кульверте и попросил ее с этой минуты возглавить дело, с которого начался этот день, дело 43 детей, брошенных в центре Стокгольма. Он знал, что Хермансон способна руководить большим расследованием, причем куда лучше многих более опытных сотрудников. Третий звонок. Ни гудков, ни разрыва связи. В Анином санатории на Лидинге, едва ли в миле отсюда, трубку сняли сию же минуту. Он попросил к телефону Сюзанну, студентку-медичку, которая работала внештатно и которой он в целом привык доверять. Она подтвердила, что Анни увезли рано утром, и сейчас она под наркозом, что позволит сделать рентген и проверить пластиковую трубку, вживленную в мозг. Это необходимо, чтобы избежать гидроцефалии, которая, как объясняла студентка, возможна при кровоизлияниях в результате черепно-мозговых травм. Всего одно слово. И 27 лет в инвалидном кресле. Я не успел. Он держал тяжелую черную трубку и слышал голос, который говорил о том, что должно его успокоить. Но мыслями был не здесь, а на прогулке, которую он, Анни и Сюзанна устроили прошлой зимой. Однажды, когда он пришел проведать Анни, она, как обычно, сидела у окна, глядя на жизнь, и вдруг помахала кому-то рукой. Грэнс был в комнате и видел, как она махнула рукой белому пассажирскому судну Ваксхольмского пароходства. Засмеялась и несколько раз пошевелила пальцами. А ведь неврологи, черт побери, твердили, что она никогда не сделает такого сознательного жеста. Как сумасшедший он выскочил в коридор, плясал среди больничной мебели, хохотал и плакал, пока персонал не опомнился и не потребовал, чтобы он успокоился. Несколько дней спустя он купил билеты на этот самый пароход. Они плыли среди заснеженных стокгольмских шхер, пили кофе, и на Ане было коричневое пальто с пушистым меховым воротником. Он тогда не придал никакого значения беспокойству студентки, да и теперь тоже, хотя она предупреждала, что будет очень тяжело, если ожидания не оправдаются, и якобы осознанное движение на самом деле окажется всего лишь двигательным рефлексом, и что чрезмерная надежда может причинить боль. Когда он вернулся в кульверт под больницей Святого Георгия, тишина была забыта. Свен Сундквист и Людвиг Эрфорс, стоя посреди коридора, разговаривали, о чем он толком не понял. Кинолог с собакой ждал у ограждения дальнейших распоряжений. Нильс Кранц получил ключ, отпер дверь в стене и сейчас, громко и фальшиво насвистывая, выявлял на внутренней поверхности двери отпечатки пальцев, орудовал кисточкой и порошком. Эверт Грэнс не спеша направился к двери и остановился, когда Кранц раздраженно замахал рукой, попробовал вглядеться в темноту проема. Кромешный мрак, в котором глаза вообще отказывались что-либо различать. Огромная цементная труба, уходящая вдаль. Пожалуй, какая-то черная планка под потолком, а больше ничего. Но вот запах. Тот самый кисловатый, дымный, как от убитой женщины. И тепло. Здесь явно теплее, чем в кульверте. Вот откуда ты взялась. «Я закончил», — удовлетворенно произнес Нильс Кранц. Его миссия — осмотр места преступления — была завершена. «Ты умерла там. Больше не будешь мазать?» «Дверь открыта». Грэнс обернулся к кинологу. Примерно в его годах, но более подтянутый, волос побольше. Собака неподвижно сидела у его ног. Овчарка, почти черная, гораздо темнее тех, каких он помнил по былым временам. Четкие отлаженные движения, чуть ли не автоматические. Ременная шлейка, 15-метровый поводок, пристегнутый к ней карабином, и пока что выпущенный совсем немного. Улавливая сигналы, тренированное животное нетерпеливо заскулило и забило хвостом. Кинолог перехватил взгляд Грэнса и повел собаку к дверному проему. Потом сделал знак рукой «Вперед в туннель». Следующей командой он задал направление «Прямо». Она посмотрела на часы, лежавшие на ящике у стены, маленькие, из серебристого металла с голубым циферблатом. Она смотрела на них раз в неделю. Лишь раз в неделю ей нужно было знать время. 11:05, еще почти час. Лео опять проснулся, нервно зашевелился. С ним так бывало временами, когда вокруг становилось опасно, а он не мог спрятаться. Она привыкла к подобным случаям и иногда давала ему свои таблетки, хотя их едва хватало. Справлялась с собственным страхом, но видеть его страх была не в силах. Сегодня холоднее. Она мерзла в туннеле по дороге к Миллеру, но решила, что зябнет от того, что не выспалась. Сейчас они оба мерзли. Лео, дрожа, стоял посреди комнаты. Она набросила поверх куртки одеяло, но все равно не согрелась. «Это не обязательно. Знаю». Он открыл дверь, вышел в туннель. Следующая комната была в двух шагах. Дверь, разумеется, железная, ключ один из связки поменьше. Комната вроде той, где они жили. Такая же большая, холодные бетонные стены, электропроводка под потолком. Вероятно, подобно многим другим помещениям, в этой части подземелья их строили как своего рода склады на случай войны. Сейчас тут был их склад. Он всегда на замке. Ни дым, ни крысы сюда не проникали. Лео заполнил все помещение от пола до потолка. Аккуратно ставил ящик на ящик, загружая их тем, что приносил ночами из домов, выходивших непосредственно в туннель. Слева стояла еда, консервы и бакалея, частью из армейских запасов, частью со складов продовольственных магазинов ИК. Посередине четыре стопки желтых одеял, совсем новых, упакованных в прозрачный пластик. Справа одежда, в основном форменная, со складов транспортного ведомства, предназначенная для водителей автобусов, машинистов поездов метро, дежурных. На единственной пустой стене два больших крючка с плечиками, на которых висела по комплекту синие униформы. Она сняла штаны, длинную юбку, кофты и куртку, осталась в трусах и лифчике. Ей опять стало холодно, кожа во многих местах покраснела и воспалилась, растертая сырой одеждой. Руки. Они трогали ее промежность, хватали за грудь раз в неделю. Здесь, внизу, достаточно одного раза. Она надела форменную куртку, брюки, слишком широкие в бедрах, пуловер с треугольным вырезом и голубой каймой, даже кепку, у которой был мягковатый козырек. Она терпеть не могла воду. Снова вошел Лео. Он, как всегда, выходил, чтобы не смущать ее. «Ты знаешь, что надо делать?» Они смотрели друг на друга. Голос у него звучал твердо, как всегда. В руках он держал маленькую связку, с которой снял два ключа. Один грубый, угловатый. Второй обыкновенный, вроде того, какой у нее был раньше от квартиры. «Если кто-нибудь тебя остановит, если спросит, если вдруг чего доброго потеряешь ключи, ничего не говори, ты ничего не знаешь». Этот разговор повторялся каждую неделю, Но она не пугалась, понимала, что значит ключи. Ключи — это все. Для Лео это долгие годы, которые он провел и еще проведет под землей. Ключи — это сила, положение, предпосылка того, что они смогут и впредь жить в одиночестве. Этот и вот этот, если их свяжут со мной, тогда они придут сюда со всеми звуками, со светом. Мне этого не выдержать, ты знаешь. На ходу она сжимала их в кулаке, грубым ключом отперла дверь в соединительный коридор, выбралась из системы туннелей, относящихся, как она считала, к армейскому ведомству и к управлению коммунального хозяйства, и очутилась в туннелях метро. В той единственной части, какую знала раньше. Здесь обитателей было много больше, но обретались они тут неподолгу. Коридоры метро зачастую давали случайный приют наркоманам и тем, кому не было нужды забираться поглубже. Она спешила поскорее пройти мимо них, хоть и не бежала. Они лежали и сидели повсюду, в нишах и выемках каменных стен. Она смотрела на них, кое-кого узнавала, но они не обратили на нее внимания. Здесь все полнилось скрежетом, резким, визгливым звуком железа по железу, когда большие колеса идут по рельсам. Вдали, где огромный туннель разветвлялся на два поменьше, мерцали два красных огонька, хвост удаляющегося поезда. Она взялась за второй ключ, обычный, провела ладонями по синей ткани брюк и куртки. За несколько минут нужно открыть три двери, подняться по двум лестницам и пересечь вестибюль станции Фридхемсплан. Никто не станет задавать ей вопросы, никто не станет смотреть на нее. Униформа — ее защита. Раз в неделю, один единственный час. Она каждый раз забывала, какой здесь шум, как здесь пахнет. Забывала всех этих людей, которые словно бы только и делали, что сновали вокруг. Помещение для сотрудников городского транспорта находилось как раз над вестибюлем метро. В обеденное время тут было полно народу. Водители автобусов, машинисты метро, дежурные сидели в простеньком буфете, заправлялись принесенной из дома едой, переодевались в раздевалке. Она вошла в тесный зал, чуть не столкнулась с мужчиной, который, бурно жестикулируя, разговаривал по висящему на стене телефону, миновала туалеты и оказалась в душевой, где слегка пахло одеколоном и было жарко от испарений. Ей повезло. Здесь всего одна женщина. Пожилая, темноволосая, она сидела нагишом на скамье перед стойкой с двумя фенами и огромным зеркалом. Женщина улыбнулась, кивнула ей. «Заступаешь?» «Что? На смену или со смены?» «Со смены. Я тоже. В 5 утра заступила. Муторный нынче день. Должно быть, из-за мороза машины не заводятся». Она уселась в глубине комнаты спиной к громадному зеркалу. Она никогда не смотрелась в него, не любила. Там была не она, как и в том продолговатом в золотой раме, что висело дома на стене над афишей Робби Уильямса. «У тебя тоже выдался суматошный день. Вид больно усталый. Конечно, сидеть на контроле среди такого столпотворения». Женщина была невероятно толстая, пышнотелая. Так и хочется зарыться в эту плоть, спрятаться. Она покосилась на нее. Мама выглядела не так. Всегда казалась девочкой, тоненькой, угловатой. «Верно?» «Что? Суматошный день?» «Да». Три душевые кабины за светлыми пластиковыми занавесками. Проклятая вода. Узкие трубы порой фыркали, повизгивали, особенно в холода. Проклятая, проклятая, проклятая вода. Она разделась, униформу сложила кучей на скамье. Чувствовала, как женщина смотрит ей на спину, на ее красную кожу, на грязь. Смотрит, но молчит. Они все молчат. Секунду-другую было тихо. Потом заработал фен, женщина принялась напевать. Они всегда напевали, но мелодия тонула в надоедливом урчании воды. Она задернула занавеску. Белые птицы на бежевом полиэтилене. Она смотрела на птиц и плакала, все еще сухая, потому что кран никак не откручивался. Руки на заднице, между ног, на груди. Она открутила кран, теплая вода брызнула на кожу, смывая защитную пленку. Женщина ушла из раздевалки. Она напевала, и когда фен отключился, напевала тихо, монотонно, открывая и запирая свой шкафчик. Большое тело мелькало в щелке между занавеской и кафельной стеной, сначала голое, потом в гражданской одежде, а затем она исчезла в коридоре. Ожидая за занавеской, пока раздевалка опустеет, она совсем озябла. Вода облепила кожу, словно клей, и хотя она взяла из корзины с грязным бельем полотенце и долго вытиралась, толку было чуть. Форма как бы еще выросла в размерах, она это чувствовала, когда стала чистой, но слезы унились. В зеркало она не смотрела, смотрела в пространство, пока не вышла из душевой. В коридоре на стене возле буфета висели часы, но она глядела в пол, кивнув двоим синим, и быстро подняла глаза, когда проходила мимо тех, что ели и громко разговаривали. Без 5:12 она успеет. Лестница в вестибюль метро, потом на улицу, в суету людей и автомобилей, через Дроттинг-Хольмсвеген. Обычный многоквартирный дом. По одну сторону от подъезда магазин детских колясок, по другую – магазин рам и окон. Кот она помнила наизусть, на лифте не ездила, он был тесный и от малейшего движения весь ходил ходуном. Приемная располагалась наверху, в квартире. Одинокая дверь на довольно просторном этаже. Она вошла без звонка. Мягкий светлый ковер на паркетном полу, 4 стула с прямыми спинками, стол с газетами и журналами, аккуратно сложенными в одинаковые стопки. Красивые приемные, в другое время полные пациентов. «Заходи». Кабинетов было 2, но она заходила только в то, что побольше, с жесткой кушеткой для простых операций. Мужчина выглядел вполне дружелюбно и, открывая дверь, всегда улыбался. 50, с ухоженной бородкой, в которой поблескивала седина, высокий, как Лео, но более прямой и крепкий. Под распахнутым белым халатом виднелась голубая сорочка и джинсы, которые стирались нечасто. Туфли на нем были черные, узконосые. Ее отец всегда носил такие. «Вот то, что тебе нужно». Он протянул ей бумажный пакет. Она знала, что в нем. 77 таблеток стесолида, 63 магадона и 3 лития. Как раз хватит на неделю. Она кивнула и сунула пакет в один из карманов неуклюжей униформы. Дело в том, что он берет ее. Она подошла к кушетке, начала молча раздеваться. Нет, не в этом. Холодно, воспаленная кожа была краснее, чем обычно. Скорее в том, что он делает это, когда я чистая, без препятствий, вот именно. Она не сводила глаз с 2 длинных трещин на потолке. Это помогло, так было уже 22 раза, она считала. Когда она была моложе, все обстояло куда хуже. Она привыкла так думать. Душ, вода, помогавшая рукам добраться до нее, только начало. Одиночество и невозможность уйти – вот что самое ужасное. Теперь все иначе. Когда этот получит свое, он сразу станет незнакомцем. Она сможет уйти отсюда в туннель, к Лео и всему тому, что делало ее грязной и защищало. Не как тогда, когда ей приходилось оставаться дома и по-прежнему видеть их на кухне, в передней, в гостиной, знать, что они здесь, эти руки. Эверт Грэнс задремал. Где-то по комнате двигалась тень, он медленно покачивался на стуле, туда-сюда, крепко цепляясь за то, что так легко вытерпеть. «Ты лишь играл со мной, так уходи же». Голос, музыка, текст, он помнил их наизусть. Мог когда угодно вновь переживать все, что было тогда, все эти годы, так недавно. «Возьми назад кольцо, подаренное мне». Это его мир. Кассетник, записи Сив Мальмквист, письменный стол, заваленный папками с текущими делами, диван для посетителей, где сейчас сидят Свен и Хермансон, и где он временами ночует. «Эверт?» Еще примерно 1,5 минуты, припев повторяется 3 раза, он откашлялся и запел вслух. Это было другое время, их время. «Эверт, пора начинать». Грэнс раздраженно тряхнул головой. «Ты лишь играл со мной». Альбом, запись 1961 года. Еще 50 секунд. Еще раз хор, еще раз припев. Потом он взглянул на посетителей и улыбнулся. 2 хороших человека. Порой ему приходило в голову, что, наверное, он все-таки хоть что-то делал правильно и чем-то заслужил этих людей. По дороге из больницы они со Свеном закусили в паршивеньком ресторанчике на Санкт-Эриксгаттен, где иной раз прятались, желая передохнуть. Обед так себе, пресное, как трава, мясо в бесцветном соусе. Хермансон сказала, что ей некогда, замурить червячка бананом и йогуртом. «Целый год», — подумал он. С прошлого лета она топчет коридоры городской полиции и уже стала одной из многих, кто обедает на ходу. Беспорядочность, как часть ходячего представления о стокгольмце, который всегда в пути. Интересно, дома она тоже избегает кухни? Он представил себе собственную плиту, которую нет нужды отмывать, плиту без единого пятнышка жира. «Не заперто». Он узнал манеру стучаться. «Опоздал немного, прошу прощения». Ларс Огест там выглядел, как обычно, темный костюм, полосатый галстук цвета красного вина, короткие светлые волосы с щелкой, все на ту же сторону. Грэнс рассматривал молодого человека, который всего за несколько лет прошел путь от зеленого новичка до помощника главного прокурора. «Один из тех, кого я не заслужил. Они питали друг другу антипатию с самого первого дня, с самого первого дела 2 года назад. 5-летняя девочка, убийство на сексуальной почве. Тогда столкнулись 2 школы расследования, сформированные самой жизнью и сформированные книгами и университетской наукой. Не обедали?» Огистам кивнул на пустой Марианин стаканчик из-под йогурта, обернутый банановой кожурой, и закрыл за собой дверь. «Сегодня нет. 43 румынских ребенка, мертвая женщина, понимаю». В углу отыскался стул, Огистам завладел им, вздохнул по поводу невыносимой музыки, но ничего не сказал, не хотел затевать пререкания, которые ни к чему не приведут. Случалось, нервы у него не выдерживали, и он давал волю презрению ко всей этой тягомотине 60-х годов, понапрасну отнимающей время. Каждый раз все кончалось одинаково, Грэнс улыбался, перематывал кассету назад и снова включал наивную и смешную песенку «Еще 3 минуты 28 секунд, только из вредности». Огистам дождался тишины, потом открыл тонкую черную папку. Бумаг совсем мало, он перелистал их, не читая, кивнул комиссару. «На основании этих материалов, полученных сегодня утром, я решил открыть 2 отдельных дознания. Одно касательно предполагаемого убийства, другое по подозрению в торговле людьми. Эверт, сначала труп женщины». Грэнс отставил в сторону пустую кофейную чашку и доложил о звонке из дежурной части, о мертвой женщине на больничной койке, о следах волочения, которые привели к запертой железной двери в стене кульверта. Подытожил случившееся в утренние часы за считанные минуты. Позднее Кранц отпер ту дверь и зафиксировал такие же отпечатки пальцев. Эверт Грэнс поднялся и стал посреди комнаты. На внутренней стороне обнаружены отпечатки всех 10 пальцев. Человек стоял вот так, наклонясь вперед, толкая тяжелую дверь. Со стороны туннеля в больничный кульверт. Он вытянул руки перед собой. Далее имеется труп. На нем тоже есть отпечатки пальцев охранника, который ее нашел, доктора, который осматривал тело и поднял тревогу. Но кроме них отпечатки кого-то третьего. Уже знакомые, те же, что и на двери. Огистам что-то записал на листке из папки. «Допрашивал ты, Свен?» Свен Сундквист держал в руке блокнот, тот, что обычно застревал в наружном кармане куртки. «Охранник — человек пожилой, работает в больнице почти ровно 40 лет. Доктор значительно моложе, совсем молодой, специалист общей практики. Оба признают, что трогали тело, когда нашли его, но не более, я уверен. Ни один из них не имеет к ней отношения. Оба просто оказались в неподходящем месте, увидели смерть, которой не имели касательства». Прокурор снова что-то записал в своей папке. Он знал, что Свен Сундквист собаку съел в своем деле, имеет большой опыт ведения допросов. Все полученные ответы впоследствии подтверждались расследованием. Ну, а сейчас самое интересное. Кранц успел занести данные в компьютер и уже получил результат. Эверт Грэнс по-прежнему стоял посреди комнаты. Отпечатки на теле и на обеих сторонах двери принадлежат мужчине. Об этом свидетельствует их величина. Причем этого мужчину никогда не задерживали, не допрашивали, ни в чем не подозревали. В наших базах данных его нет. Мы не можем установить его личность, он показал на папку в руках Огистама. Однако мы 7 раз имели с ним дело. Грэнс выхватил папку из рук прокурора. Эти отпечатки встречаются в 7 нераскрытых делах. В большинстве пустяки, мелкие кражи, самые давние совершены несколько лет назад, но все в окрестностях Фридхемсплан. Я хочу сказать, в окрестностях больницы, где найдена мертвая женщина. Довольный, он огляделся вокруг. Кражи сплошь в общественных зданиях. Гимназия Святого Георгия, Фридхемская школа, церковь Святого Георгия, школьное ведомство, даже склад государственного полицейского управления. Кражи на продовольственных складах. И Капот, Хантверкаргатн. Кражи на армейских складах, военные запасы на глубине 25 метров под землей в районе Вестермальмсгаллериан. 7 краж в разное время, и ни разу не найдено следов взлома. Никаких повреждений. В общей сложности 24 двери с идентичными отпечатками пальцев и открывали их ключами, точь-в-точь, как дверь в больничном кульверте. Крупная фигура беспокойно металась по комнате, то и дело на что-нибудь натыкаясь. Общественные здания. Товарные склады под Хантвер-Каргатен, армейские склады под Вестермальмс-Галериан. Я совершенно уверен, кто-то орудует под землей, кто-то имеет доступ не к одному универсальному ключу, но ко многим, к разным ключам, которыми, в принципе, можно открыть двери любого общественного здания и которые предназначены для военных и для спасательной службы.